Глава 36. Зная ненасытность Грегордиана, я уже была готова к тому, что он станет выматывать меня до тех пор, пока я не буду ни в состоянии и слова промолвить. Хотя наш секс перестал быть взаимным выжиганием дотла сразу после пересечения завесы, менее выносливым деспот от этого не стал. Изменилось качество, а не количество. И на это мне бы и в голову не пришло пожаловаться, даже если я ощущала полное изнеможение. Засыпая, то после пробуждения все это исчезало бесследно, не считая сладко-болезненных отзвуков глубоко в теле, которые мне так нравилось смаковать. Любое утомление пропадало, я себя чувствовала навехонькой батарейкой Energizer. Но, как ни странно, устроив мне транспортировку в купальню и обратно, деспот улегся, расположив меня поверх своего горячего твердого тела, и затих. Его дыхание было спокойным, в отличие от члена под моим животом. Однако Грегордиан был совершенно неподвижен. Хотя я точно знала, что он не спит. Какое-то время я лежала, наслаждаясь покоем и отзвуками пережитого удовольствия. Но потом приподняла голову и взглянула на него в полумраке спальни. Несмотря на кажущуюся полную расслабленность, лицо деспота было напряженным и мрачным. А шрам из-за странно упавших теней вообще казался черным росчерком, искажавшим его так пугающе, что я едва не вздрогнула. Грегордиан неотрывно смотрел в потолок, но стоило мне поднять голову, перехватил мой взгляд. Почти сразу же черты его разгладились, слегка утрачивая обычную властную резкость, что практически сбило меня с ног когда-то давно, при первой встрече. «Не подумай, что я нарываюсь на продолжение банкета, но ты сегодня не такой, как всегда», — прошептала, будто мог нас кто-то услышать. Естественно, я понимала, что в нынешних обстоятельствах нормальному мужику вообще было бы не до секса, но мне нужно как-то вернуться к обсуждению запрещенной Грегордианом темы, а делать это сразу в лоб было чревато. Так что буду подкрадываться потихоньку. Вот она, нелегкая участь фаворитки. Это вам не балы охоты, наряды побрякушки. Как в кино, кто бы подумал. То есть продолжение ты совсем не хочешь? Грегордиан поднял руку и мягко провел большим пальцем по моей нижней губе. Я невольно прикрыла глаза от удовольствия, которое дарило ласкающее прикосновение его шероховатой кожи. Я это не сказала. Обхватила его палец губами, обвела по кругу языком, не прерывая зрительного контакта. Господи, да, как мне дико нравится эта мгновенная и однозначная реакция всего его тела. От резко сузившихся зрачков и мощного вдоха, подбросившего меня на его груди, до моментального, почти конвульсивного напряжения мышц пресса и бедер, не говоря уже о задергавшемся в плену между нами члене. Осознавать, что после всех тех женщин, прошедших через его постель, изощренных ласк, которые деспот наверняка опознал, одно мое почти невинное подразнивание заводит его с полоборота, просто восхитительно. Не представляю, как я жила без этого раньше и как смогу жить, если неожиданно лишусь. Мысль о возможной потере была неуместной, но однако такой яркой и упорной, что подействовала на меня как ведро ледяной воды, и, судя по вновь вернувшейся мрачности, как-то передалась и Грегордиану тоже. «Не пытайся завести со мной разговор о делах, Эдна». Недовольно проворчал он, схватив за плечи, усадил до себя и тут же толкнулся бедрами, проезжая своей твердостью по моей чувствительной плоти. «Черт!» – зашипела я от прокатившейся от головы до пяток волны одуряющего удовольствия и тут же соврала, понятия не имея, насколько убедительно. Я и не собиралась о делах. «Ну да. И еще скажи, что вдруг взволновалась из-за того, что я меньше тебя стал хотеть». Усмехнулся деспот и повторил попытку скольжением, теперь еще и сжав мою грудь. Была такая мыслишка, но сейчас она куда-то испарилась. Едва внятно пробормотала я, улыбнувшись. Но поговорить кое о чем все же хотела. Грегордиан закатил глаза и раздраженно вздохнул, сдвигая меня ниже. Созерцание его стояка, уже полностью покрытого моей влагой, было не самым хорошим подспорьем для моей адекватности. Так что я приклеилась глазами к его лицу. Обещаю, что тема разговора никак не касается Хакана и всех тех дурных новостей, что он принес. Протараторила, пока не получила однозначного приказа заткнуться. И, между прочим, вот тут меня сложно было обвинить во лжи. Я ведь и правда понятия не имела, связан ли приезд вероломного братца и эти бредни Эпки про чудовищ, которых был намерен получить Белли. «Обещаешь, значит?» Переспросил Грегордиан, кажется, слегка расслабившись, и начиная снова провокационно поглаживать мои бедра. «Ну, раз так, то давай поговорим». Насколько припоминаю, мужчин, которые не засыпают сразу после секса, а слушают женскую болтовню, в мире младших считают внимательными, заботливыми любовниками. Так что я тебя слушаю, Эдна. Очень смешно. Как будто у нас хоть раз было, что он уснул первым. Не с моей выносливостью против его неутомимости. Ладно, стоит поторопиться, похоже, время разговоров скоро истечет. Как бы ты воспринял, если бы я сказала, что некоторое время общаюсь с неким существом? Ой, да что теперь-то кругами ходить? С богиней. Если Грегордиана удивился или разозлился, то внешне это никак не отразилось. Он просто смотрел на меня, очевидно, предлагая продолжить, хороший знак или плохой. Ко мне под видом женщины Брауни пришла сестра Дану и... Чем, собственно, занималась Эпха? В общем, она рассказывала мне некоторые вещи об этом мире и его истории, помогала мне легче адаптироваться и воспринимать все окружающее спокойнее. Ну, можно было и так назвать. Это случайно произошло не в тот день, когда я застал тебя совершенно пьяной от вина Скогая? Ухмыльнулся, наконец, Грегордиан, но его глаза как-то нехорошо сузились. Вино здесь ни при чем. Но и в тот день она тоже была у меня. Прямо перед тем, как пришел ты, и после этого она приходила ко мне еще несколько раз, и... Деспот резко сел и обхватил мое лицо ладонями, но теперь это была совсем не ласка, а жесткое удержание. Некое существо постоянно и беспрепятственно являлось к тебе, не имея на это моего позволения. И вело о чем-то беседы, но рассказать об этом ты решила мне только сейчас. От его тихого голоса у меня побежал мороз по коже. Но опять. Грегордиан, вот умоляю, не превращай снова в твердолобого тирана, который слышит не то, что я говорю, а только то, что хочет услышать сам. Попросила я и погладила его ладони на моих щеках. Но деспот резко оттолкнул мои руки и практически скинул меня с себя. Вскочив, он заметался по спальне, как зверь в клетке, расшвыривая вещи. «Я тиран только потому, что понимаю, насколько опасен для тебя мой мир, и хочу защитить тебя от любой угрозы. Эдна?» – проорал он. «Это делает меня гадом в твоих глазах?» «Да при чем здесь это?» Я встала на колени на постели и следила за его метаниями. «Ты можешь просто дослушать меня?» «Нет». Рявкнул Грегордиан и швырнул в стену неподъемный ларь со всеми подаренными за это время украшениями. Тот разлетелся вдребезги, и на пол спальни обрушился дождь из золота и разноцветных сверкающих камней. «Я хочу пойти и прямо сейчас снести головы всем, кто отвечал за то, чтобы ты не подвергалась опасности. В Тайхенглифе нет и не было ни одной женщины Брауни». «Так начни с себя», — сорвалась я, тоже вскакивая, становясь перед ним. «Разве не ты приволок меня сюда, в мир, где способны сожрать даже милые цветочки?» «Гилиду, не цветы». «Да какая разница? Я пытаюсь сказать тебе, что никакая охрана не смогла бы уберечь меня от этих визитов. Она же богиня, черт возьми». «Чушь», — ответил деспот, склоняясь ко мне нос к носу. «Да неужели?» Я не отстранилась, а наоборот положила ладони на его обнаженную грудь и услышала, как Архон шумно вдохнул и тут же накрыл мои руки своими. «Ты сам только что сказал, что никаких дамочек Брауни тут нет. И я видел ее истинную сущность, Грегордиан». «Эдна». Грегордиан по-прежнему был зол, но простое прикосновение будто сильно снизило градус этой эмоции. «Прекрати городить эту колесицу. Мало того, что никто из наших богов не являлся нам уже несколько поколений, да еще к тому же в истинном обличии. Ты бы просто не пережила подобного. Ведь ты даже не...» «Что, даже не человек? Спасибо, что напомнил, кто я для тебя». Я пыталась выдернуть ладони, но деспот властно удержал их. «Ну наплевать, проехали. Рассказывать обо всем не вижу смысла, так что сразу перейду к главному. Ану сказала, что Беленус намерен каким-то образом получить чудовищ, которые помогут ему уничтожить Дану, и содействовать ему в этом вольно или невольно должен ты. Она просила меня как-то помешать этому, а я понятия не имею как, и я искренне надеялась, что если расскажу тебе все, то ты поймешь и сможешь избежать опасности. Но ты только и делаешь, что орешь, затыкаешь меня и напоминаешь, что я пустое место». «Эдна», — рявкнул Грегордиан, его тело пошло рябью, как перед обращением, и он несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул, и только потом продолжил относительно спокойно. «Разве все, что я делаю до сих пор, не говорит тебе достаточно красноречиво о том, что ты для меня важна? Мне давно плевать на твое происхождение. Твоему статусу рядом со мной ничего не угрожает, женщина. У тебя нет причин выдумывать всякие небылицы и убеждать меня в собственной значимости». «По-твоему, я все это придумала? Только чтобы повысить свой гребаный рейтинг в твоих глазах на фоне всех остальных претенденток на твой член?» У меня едва слезы не брызнули от несправедливости его выводов. «Я знаю, что женщины способны на что угодно, когда ревнуют или желают чего-то добиться. Тебе следует просто запомнить, что для меня есть ты и есть и остальные, не имеющие значения, и успокоиться». «Может, не в том состоянии, что я сейчас была. И в другом контексте это признание заставило бы меня зарыдать от умерения и радости. Но не при этих чертовых обстоятельствах». «Знаешь что, Архонт Грегордиан? Женский психолог из тебя хреновый, уж извини». Первым моим импульсом было прервать наш спор, уйти к чертям, бухнуться в бассейн в купальной с головой, создать между нами преграду хотя бы в виде одной стены. Но мне ли не знать, что от Грегордиана не спрятаться подобным образом, и вообще фырканье, закатывание глаз, эффектное прекращение диалога с многозначительным молчанием не сработают с деспотом. Это бы заставило мужчину из моего мира призадуматься. И то при условии, что он не безразличен к ситуации в целом и восприимчив к женским невербальным знакам. Грегордиан же в принципе создание абсолютно иное, плюс с наложенным стереотипом поведения местных дамочек и всего своего окружения в целом. Всем им что-то от него нужно. Любое телодвижение в его направлении однозначно подразумевало ту или иную выгоду. Всегда всем от него что-то надо, а не для него просто так. Может, он тиран, деспот и эгоист, вечно подверженный подозрениям, но разве у него нет для этого неоспоримых оснований? Так с чего я жду, что он поймет меня правильно с лету и не станет судить, исходя из взъевшегося десятками лет опыта? Точно так же, как я пыталась давить на привычные мне рычаги, не осознавая, что под ними нет опоры. Обиды и молчание здесь не выход. На самом деле нам вообще стоит болтать о чем угодно без умолку, прежде чем мы создадим пространство понимания помимо того, что уже безоговорочно есть у нас в постели. И если честно, мне следует признать, что Грегордиан реально продвинулся в попытках понять меня. Даже если сделал неверные выводы. Но, по крайней мере, он не отмахнулся и не стал орать, а напрягся, чтобы выискать в моем поведении причины. Пусть неправильные, но однако же. Учитывая нынешнее положение вещей, когда у него и без меня забот выше головы, он не забил на мои, а по мнению его заморочки, не хлопнул дверью, прекрасно зная, что деться-то мне некуда, и даже не попытался отвлечь меня сексом, продемонстрировать мелочность моих проблем. И это, надо признать, охренительный шаг вперед. Теперь бы и мне знать, как и куда правильнее будет сделать следующий ход в этой шахматной партии. Прижавшись к деспоту, вместо того, чтобы отстраняться, я обвела его шею, потянувшись, обхватила ногами, располагаясь на его мощном теле, как мартышка на дереве. Я ревную, это правда. Призналась, понимая, что честность сейчас была единственным оружием, которым я обладала. Но не потому, что меня волнует мой статус или еще какая-нибудь хрень. Все гораздо хуже. Я желаю обладать тобой без остатка, так же, как ты мной. Никакой дележки, компромиссов и понимания всей этой долбанной судьбы. Я хочу, чтобы тебе меня одной было достаточно вообще для всего, так же, как ты этого желаешь со мной. Эдна, ты же... Начал деспот, но я вконец обнаглев поцеловала его подавляюще и кратко зажала рот его ладонью. Грегордиан чуть дернул головой, но я усилила давление, хоть и сжалась внутренне в ожидании взрыва. Я просто озвучила, что чувствую, дабы устранить непонимание. Я не отрицаю наличие ревности, собственничества и страха потерять тебя, но отвергаю любые меркантильные причины и твое поведение. В них основа для моего поведения сейчас. Дошло, милый? Милый? Фыркнул Грегордиан, дернув головой, освободившись из плена моих пальцев. Я, по-твоему, милый? Ты, по-моему, пытаешься увести разговор в сторону. Большой прогресс в нашем общении, учитывая, что раньше ты ограничивался просто откровенной грубостью. Но даже признавая, насколько это нравится мне, эти неожиданные изменения, я не собираюсь сворачивать с темы. Эдна. Запрокинул деспот голову, будто пытался хоть как-то избавиться от моей навязчивости. Не выйдет. Ну уж нет, не отмахивайся снова. Я прикусила кожу на его шее, заставив его крупное тело содрогнуться. Я хочу однозначно знать все то, что наговорила мне Эпха, имеет какую-то реальную почву и способна нести угрозу или нет. Если ты чушь, как ты утверждаешь, что я буду только рада забыть обо всем и вести праздную жизнь балованной фаворитке, не заморачивающейся вообще никак твоими делами и размысляющей только о тряпках и способах ублажить тебя. Естественно, это неправда. Но предпочту считать это приукрашиванием перспектив в целях усиления аргументов, а не введением деспота в заблуждение, что-то типа рекламы. «Кто такая Эпха?» — насторожился Грегордиан. «Так называет себя Анну, когда прячется в теле Брауни». «Прячется от кого?» — нахмурился он еще больше. «А вот нет, нет, нет!» Улыбаясь, мягко заупрямилась я, чтобы не вызвать приступ деспотизма прямым отказом, и для верности обхватила его голову и стала массировать покрытую колючим ежиком волос кожу. «Или ты веришь мне, что я ее не выдумала, чтобы только, как ты выразился, раздуть свою значимость в твоих глазах, или не спрашиваешь вовсе?» «Ну вот не дура ли ты, Аня? Сейчас он развернется и скажет, что ему пофиг, и что станешь делать?» Грегордиан же протяжно вздохнул, чуть опустив веки, повернул голову вправо-влево, еще сильнее потираясь мои руки на его голове, сохраняя на лице нечитаемое выражение. При этом до легкой боли стиснул ягодицы, под которые меня поддерживал, что выдавало его раздражение. Какое-то время мы так и стояли, думая, очевидно, каждый о своем. Грегордиан, наверное, оценивал степень моей дерзости в этот раз, а я переживала, не перегнула ли опять, начав ставить ему условия. «Вообще-то мне стоило бы наказать тебя за то, что ты молчала до сих пор». Наконец произнес деспот, опустил меня на пол и развернул, стал подталкивать к кровати. «Ты не особо-то интересовался разговорами со мной до последнего времени». Я постаралась не вкладывать в голос и намека на упрек. «То есть это я виноват?» Все равно прицепился Грегордиан, и я молча закатила глаза, хоть и не смогла скрыть удрученный вздох. И тут же оказалась в воздухе, деспот поднял меня как нечто невесомое и бесцеремонно швырнул на постель. «Не фыркай на меня, Эдна!» Строго, но без злости сказал он, когда я уставилась на него слегка удивленно. «Я не ищу виноватых, а просто указываю на факты», — возразила я. «Ты практически не говорил со мной». «Я говорил». «Да, конечно, говорил. Кончи сейчас, объезжай меня жестче и прочее бормотание — это весьма содержательная беседа. Думаю, про грубость и целенаправленные попытки меня задеть сейчас не время вспоминать». «Ну, даже если я, в твоем понимании, недостаточно болтливый любовник, Эдна, другого тебе все равно не светит». Усмехнулся Грегордиан, наклоняясь ко мне и проводя по моим ногам грубыми ладонями. Я быстро поднялась и поцеловала его кратко и жадно, вкладывая в этот контакт то, что чувствовала к нему. «Ты лучший любовник из всех возможных, просто идеален для меня», — прошептала я у его губ. И хоть на языке и вертелось, что, к сожалению, вне постели он еще и идеальный засранец, решила последнее оставить при себе и не портить момент. Лицо Грегордиана стало напряженным, он смотрел мне в глаза неотрывно, испытывающе, так, словно хотел забраться внутрь моего разума и узнать, насколько соответствует действительности сказанное. И как же я его в этом желании понимаю? Я бы тоже мечтала очутиться у него в мыслях и узнать, какое место занимаю в них и что от меня ждет. Деспот прервал наше взаимное визуальное погружение и отстранился, вернувшись к вышагиванию по комнате. «А теперь просто расскажи мне всю про эту Эбхуанну. И на этот раз постарайся ничего не упустить или не утаить», — сказал он сухо, переходя на строго деловой тон. «Означает ли твой вопрос, что ты мне поверил?» — уточнила я и получила предупреждающий «не переходи границы» взгляд. «Это значит, что я верю, что к тебе являлся некто», — чуть раздраженно ответил деспот. «Была ли это Ану или кто-то, желающий вести тебя в заблуждение, мне предстоит выяснить с твоей помощью, Эдна». «Ладно, с таким его видением ситуации я вполне могу согласиться. Ведь у самой куча сомнений. Если не в личности Эбхи, то в мотивах поведения уж точно». И я стала рассказывать все с самого первого появления богини, старалась припомнить каждую мелочь и воспроизвести обороты речи, особенно те, что касались ее сумбурных высказываний с претензией на пророчество или великое откровение. Не знаю, устал ли ходить туда-сюда Грегордиан, слушая меня, но у меня чуть язык не отвалился в самом деле. За все время деспот ни разу не прервал меня, не задал наводящих вопросов и не сделал никаких комментариев. Когда я закончила, Грегордиан остановился передо мной, мрачный как никогда. «Это все?» — кратко спросил он, и когда я кивнула, просто стал быстро одеваться. Собравшись, он стремительно пошел на выход, оставляя меня хлопать глазами ему вслед. Но в дверях вдруг резко развернулся и, практически налетев меня, опрокинул на постель, вжав в нее всем телом. Захватил мой рот своим порывисто и агрессивно, будто не целовал, а печать ставил. «Спи, Эдна», — приказал, оторвавшись и дав вздохнуть, и умчался. Я действительно заснула почти сразу, преисполненная чувством выполненного долга и облегчением. Может, все не так уж сложно с этими богами? Проснулась я уже, похоже, днем и в одиночестве, не считая мелькнувшись в дверном проеме, словно тени Брауни. Приподнявшись, осмотрела спальню и заметила, что бардак, устроенный ночью Грегордианом, полностью устранен. Сползая с кровати, почувствовала под своей ладонью нечто прохладное. Улыбнувшись, вытащила из складок ткани изящную гибкую полоску металла, сразу вспомнилась, как вышла из себя, найдя в постели первый подарок Грегордиана еще в мире младших. Сейчас же находка вызвала у меня прямо противоположные эмоции. Деспот, конечно, постоянно слал мне украшения едва ли не килограммами, но они были для меня какими-то обезличенными, так как он наверняка не выбирал их сам, а приказывал это делать слугам. А это, на первый взгляд, безделушка, но оставленная его рукой неожиданно согрела душу. Я повертела ее, рассматривая в деталях. Металл был гладким, без орнаментов и знаков, похож на серебро, но с более отчетливым блеском. При попадании солнечного света простая серебристая поверхность вдруг вспыхивала своими цветами спектра, удивительно напоминая шкуру радужных змеев. Похоже, это был ножной браслет. И мне он очень понравился своей простотой и тем, как странным образом будто льнул к моей коже. Надев его на правую лодыжку, я еще с минуту полюбовалась на подарок деспота и с улыбкой пошла в купальню,